Анастасия Рид. На грани измены. Глава первая. Я объявляю вас мужем и женой. Муж может поцеловать жену. С ненавязчивой улыбкой объявляет женщина-регистратор. Ну, наконец-то! Восклицает мой супруг, чем вызывает смех и аплодисменты наших гостей. Миша притягивает меня к себе и со всей пылкостью впивается в мой рот голодным поцелуем. От переизбытка чувств у меня кружится голова и подкашиваются колени. Я настолько счастлива в этот момент, что хочется вопить от радости и восторга. Ведь несколько секунд назад я получила новый статус. Теперь я жена самого лучшего мужчины на свете. «Поздравляем!» — скандируют наши родственники и друзья. А я еще крепче прижимаюсь к Мише. Присутствующие поочередно подходят к нам, дарят цветы, обнимают и желают счастья. В какой-то момент букетов становится так много, что мне приходится передать их нашим свидетелям. «Матвей, Лар, помогите, пожалуйста!» – прошу я. Матвей полностью освобождает мои руки, и я беззвучно благодарю его. Взгляд цепляется за Ларису, одну из моих близких подруг, на лице которой нет ни радости за нас, ни даже тени улыбки. «Лар!» — шепчу я на ухо. «У тебя все в порядке? Что-то случилось?» «Голова очень болит», — тяжело вздыхает она, не обращая внимания. «Если хочешь, можешь поехать домой. Сделаем несколько кадров, а вечером уже в ресторан подъедешь», — предлагаю я. «Нет, Ин, я не подведу тебя в такой важный день», — натянуто улыбается она. «Ладно, как хочешь, но если станет хуже, то не молчи. Я знаю, что такое мигрень», — серьезно произношу я. А затем возвращаюсь к гостям. Играть свадьбу зимой не самое лучшее решение, но Миша не хотел ждать. Это была его идея, и я, конечно же, ее поддержала. Мне казалось, нет разницы, какое время года становиться счастливой, но, похоже, я сильно заблуждалась. «Как же хорошо, что мы решили устроить фуршет здесь», — говорю я, когда гости проходят специально отведенное помещение с изысканно накрытыми столами. «Мы же ждем, пока все окажутся внутри». «Моя идея», — самодовольно ухмыляется муж, а я легонько толкаю его в плечо. Под громкие звуки какой-то романтической песни мы с Мишей входим в просторный зал. Он подхватывает меня на руки и кружит до тех пор, пока я не верещу громко. «Стоп!» Гости раздражаются звонким хохотом, а Маргарита, выбранный мною фотограф, пытается запечатлеть каждый момент на камеру. «Марго, каким бы банальным это место ни было, я бы хотела иметь пару кадров, сделанных в этом уголке. Я указываю на празднично оформленную фотозону». «Здесь очень красиво», — улыбается Марго. «Сначала только вы. Миша, подойди к Инге. Правая рука на талии, вторую к ее лицу. Да, вот так, отлично. А теперь, Миша, целуй свою жену». «Как же непривычно иметь новый статус!» — радостно восклицаю я, с трудом сдерживая бурные эмоции. «Но я так счастлива, Миш. Я люблю тебя». Его сладкий шепот обволакивает, а губы уже тянутся к моим. Я вновь погружаюсь в ласковую негу поцелуя, которая даже спустя несколько лет отношений вызывает внутри меня сладостный трепет. «Невозможно перестать тебя целовать», — говорю так тихо, чтобы было слышно только моему супругу. «Обещаю себе. Еще один поцелуй, и я оторвусь от Миши. Ведь нас ждут гости. И пусть сегодня наш день, нельзя забывать о приглашенных. Я первый прекращаю это безумие, на которое все смотрят, и мягко улыбаюсь, хлопая глазами. «А теперь идите сюда, свидетели!» Я подзываю Лару и Матвея. «Ну, что стоите?» «Сейчас, одну минуту, поменяю батарею!» Фотограф опускает руку в свой рюкзак. «Инга, у нас небольшая проблема. Я оставила запасной аккумулятор дома. Мне нужно съездить туда-обратно». «Марго, как же ты напугала меня!» Облегченно вдыхаю я. «Пока у нас будет фуршет, ты можешь съездить домой. Успеешь? В нашем распоряжении час. «Да, конечно. Уже вызываю такси». Она проводит пальцем по экрану мобильного. «Зачем? Матвей тебя подбросит, правда, Матвей?» спрашиваю свидетеля. «Конечно, о чем речь? Поехали, Марго». Во время отсутствия Марго и Матвея я пытаюсь уделить внимание всем гостям. Первым делом подхожу к маме и свекрови. Мои родители и родители Миши сразу же нашли общий язык. Стоило нам только представить их друг другу. Перекидываюсь несколькими фразами и иду дальше. Гостей много, времени мало. «А муж-то где?» — весело спрашивает один из гостей со стороны Миши. «Не успели пожениться, как он уже где-то пропадает». «Да здесь я, дядя Вань!» — к нам подходит Миша. «Уже и отлучиться на минутку нельзя». Я напрягаюсь. Выглядит мой муж слегка потрепанным. Галстук съехал, волосы взъерошены, а взгляд и вовсе кажется безумным. Что могло случиться за 15 минут, даже не представляю. Но я, несмотря ни на что, стараюсь вести себя непринужденно. Весело смеюсь и болтаю всякую чепуху. Машинально оборачиваюсь. В дверях появляется Лариса, и ее вид кажется еще более потерянным, чем в зале торжеств. Мне хочется подойти к ней. Я ведь не слепая, дело явно не в больной голове. Но Миша утягивает меня к следующим гостям. А подруга находит себе компанию. Ладно, попробую поговорить с ней позже. Вскоре возвращается фотограф, и фокус внимания смещается. Свадебное катание мы традиционно совмещаем со съемкой, после чего у нас остается пару часов до ресторана, чтобы перевести дух. Все это время мы с Мишей просто смотрим фильм, почти не разговаривая друг с другом. День оказался таким насыщенным, что даже не хочется ничего обсуждать. В ресторан мы приезжаем вовремя. Родители, как и положено, встречают нас хлебом и солью, и по старинной традиции нам с Мишей приходится кусать каравай. Разумеется, выигрывает мой муж. Мама и свекровь со слезами на глазах произносят добрые слова, после чего нас приглашают в банкетный зал. Организация нашего торжества оказывается на высшем уровне. Блюда, программа, оформление – все великолепно. Гости легкие на подъем, участвуют во всех конкурсах. Сама я нахожусь в центре внимания и чувствую себя принцессой. Довольна всем без исключения. В какой-то момент Миша оставляет меня одну и уходит в туалет, но не через 15, не даже через 20 минут не возвращается. Я встаю со своего места и иду на поиски. Ведущий намекает на то, что жениха украли, но я чувствую, это не розыгрыш. Прохожу мимо уборных, в которых никого нет, но не разворачиваюсь, чтобы вернуться, а двигаюсь дальше, к следующей двери, где висит табличка «Служебное помещение». За ней пусто. Я иду к черному входу и вижу еще одну неприметную дверь. Дергаю за ручку, не заперта, и там кто-то есть. «Я так устала держать это в себе, милый!» Меня передергивает от звука до боли знакомого голоса. Я приоткрываю дверь и застываю. Ноги прирастают к полу, а в пальцах чувствуется сильное покалывание. В тесном помещении находятся два человека. Мой муж и моя лучшая подруга. И они целуются. Я машинально отшатываюсь от двери, не веря своим глазам. Этого просто не может быть. Мы с Ларисой дружим со школы, не считая перерыва в несколько лет, когда я училась за границей. Но и тогда мы поддерживали связь, пусть и не часто. А теперь она, будучи подружкой невесты, вонзает мне нож в спину и проворачивает пару раз. Невыносимо больно. До дрожи в коленях, до головокружения, до звона в ушах. Я чувствую, как сердце в груди сворачивается в тугой узел. Его будто растоптали. Хотя нет. Раскромсали на мелкие кусочки без возможности восстановления. Я впиваюсь ногтями в ладони, чтобы хоть как-то заглушить невыносимую душевную боль физической. Но все попытки тщетны. Бежать. Это единственное, что я могу сделать. Мне нужно прийти в себя. В таком состоянии я и двух слов произнести не могу, не говоря уже о том, чтобы высказать все, что я думаю об этих голубках. Поразительно. Насколько люди бывают лживыми и лицемерными. Подобрав подол платья, я быстрым шагом ухожу подальше от злополучного помещения. Сама не замечаю, как слезинки одна за другой образуют пелену в глазах и покрывают мои щеки. Не могу больше сдерживаться. Хочу рыдать, кричать, бить ногами и руками все, что попадется в этот миг. Да как он мог так поступить со мной? Реву. Громко. От отчаяния и обиды. От боли предательства. Мне плевать на макияж, над которым визажист колдовал не меньше 1,5 часов. Сейчас я хочу просто выплеснуть эти разрушающие эмоции. Момент, когда переступаю порог ресторана и оказываюсь на улице, меня отрезвляет холод. Ощущение сравнимо с ледяной водой, ведро с которой перевернули мне на голову. Быстро спускаюсь по ступенькам и, не оглядываясь, бегу за здание ресторана. Свернув за угол, даю себе 1 секунд отдышаться и снова прибавляю шаг. Сотрясаясь в рыданиях, я не сразу замечаю, как меня кто-то останавливает и прижимает к себе, поглаживая по спине. «Все будет хорошо», — шепчет ласковый женский голос. К собственному удивлению, я быстро успокаиваюсь, смахиваю очередную порцию слез и поднимаю глаза на Маргариту, нашего фотографа. «Он изменял мне с Ларой!» Четко, почти по слогам произношу я. «Ты уверена?» Девушка выглядит не просто удивленной. Эта новость ее шокирует. Еще бы! Все это время Королёв отлично играл в любовь со мной. Верили абсолютно все. Они целовались за рестораном, в подсобке вернее. Выплевываю я, кривля лицо в отвращении. «Ты дала им возможность объясниться?» Марго пытается быть рассудительной, но из песни, как говорится, слов не выкинешь. «Целоваться не значит изменять». «Нет, они меня даже не видели». Ком снова подкатывает горло. «Мы с Ларой дружим уже 17 лет. С самого детства. Как она могла, Марго?» Я даже не знаю, на кого из них злюсь сильнее и кого бы никогда больше не хотела видеть в своей жизни. «Тебе нужна холодная голова. Сбегать с собственной свадьбы не самое верное решение, Инга. Она касается моей щеки. Сама это понимаешь?» «Да, но я не выдержу». Прикрываю глаза, делая глубокий вдох. «Целоваться и улыбаться, как будто ничего не произошло, это просто невозможно». «Скажи, что тебе плохо стало? Переволновалась. Поднимитесь в номер и все спокойно обсудите», — предлагает Марго. «Ты права». Соглашаюсь. На эмоциях не находится даже самое простое решение. Конечно, нужно поговорить. И желательно с каждым из них. «Как я выгляжу?» «Я еще ни разу не встречала невесту красивее тебя». Девушка мягко улыбается. «Спасибо, Марго. Кстати, по поводу сюрприза. Его не будет. При открывшихся обстоятельствах он не заслуживает того, что я придумала». С твердостью в голосе произношу я. «Расскажешь, что это был за сюрприз? Когда все утрясется?» — интересуется она. «Да, но немного позже. В общем, ты можешь ехать. Спасибо тебе большое за все». Я крепко обнимаю Риту и не могу оторваться. Попрощаться с ней означает вернуться туда, куда мне совсем не хочется. Но я возвращаюсь. Не ради мужа и не ради гостей. Ради самой себя. Сейчас, когда я немного успокоилась, мне хочется услышать объяснение и узнать, зачем он решил жениться, если еще не нагулялся. Я вхожу в здание ресторана, где сразу же сталкиваюсь с хмурым взглядом Миши. Выражение его лица кажется задумчивым, но никак не виноватым. «Инга, где ты была? Тебя все обыскались?» — серьезно говорит он. «Правда?» Я выгибаю бровь. «И даже ты?» «Что за вопросы? Не понимаю тебя», — удивляется мой супруг. «Наверное, ты искал меня вместе с Ларой», — язвительно заявляю я. «В подсобке». Миша запускает пятерню волосы, издав тяжелый вздох. Разумеется, он отлично понимает, о чем я говорю. И в этой ситуации меня радует только то, что он не собирается оправдываться. «Ин, я все тебе объясню», — хрипит Королёв. «Я ненавижу тебя!» — бросаю в сердцах своему новоиспеченному мужу. «Тебе нужно успокоиться. Ничего такого не произошло», — спокойно отвечает он. «Успокоиться? Я застала тебя целующимся с моей лучшей подругой. На нашей, черт возьми, свадьбе!» Миша пытается взять меня за руку, но я резко отдергиваю ее. «Все совсем не так, как ты думаешь», — хмуро произносит он. «Наверное, я просто слепая». Грустно усмехаюсь, отводя взгляд. Не могу на него смотреть. «Инга, нас ждут гости. Скоро объявят первый танец молодоженов. А это недоразумение обсудим позже». Миша снова пытается взять меня за руку, но я отступаю на шаг, отрицательно качая головой. «Нет, дорогой мой муж, никакого танца не будет. Я вернусь лишь для того, чтобы объявить об окончании торжества». Гордо взернув подбородок, я прохожу мимо Королева. Дверь зала ресторана открывается, и я сталкиваюсь с человеком, которого в тот момент меньше всего хотела бы видеть, с моей лучшей подругой. Взгляд Ларисы мечется от меня к Мише и обратно. Она даже не сразу понимает, что произошло, поскольку пытается выдавить из себя счастливую улыбку. Но не получив от меня ответа, резко меняется в лице. В ее глазах появляется испуг. Лара выдает себя с головой, в отличие от моего супруга, который считает, будто ничего такого не случилось. «Инга!» — начинает она и мгновенно замолкает. «Я не жду от нее никаких объяснений. По крайней мере, не сейчас. Главное — не наломать дров, пока я на эмоциях». Поднимаю руку вверх, жестом приказывая замолчать. А затем резким движением распахиваю дверь, ведущую в ресторан. Позади слышу шаги Миши. Я даже несколько удивлена, что он сразу последовал за мной и не стал объяснять со своей любовницей. «А вот и наши дорогие молодожены!» — громко восклицает ведущий Павел. «В их отсутствие одному из гостей принесли блюдо, которое оказалось слишком горьким. Я прав?» «Горько!» — подхватывают друзья. «Горько, горько!» — скандируют родственники. Я поворачиваюсь к Мише и отрицательно качаю головой. Но все равно он приближается ко мне, полностью игнорируя мое очевидное предупреждение. «Если ты сделаешь еще хоть шаг, все узнают о мерзости, которую ты сотворил день нашей свадьбы. Если не хочешь опозориться окончательно, то не целуй меня». Цежу сквозь зубы. «Оставь свои поцелуи Ларке, милый». Нарочно выделяю голосом последнее слово. Меня гложет обида и боль. Я не понимаю, почему Миша мог поступить так гадко. А Лариса? Муж осторожно берет меня за руку и пристально смотрит в глаза. Обозначенные мной границы не нарушает, поэтому не сопротивляюсь. Через несколько секунд я вытягиваю пальцы из его захвата и показываю ведущему скрещенные руки. Поцелуя не случится. К счастью, он все понимает и мгновенно переводит тему на нейтральную. Затем предлагает поднять бокалы за молодых и дает знак звукооператору. Тот, в свою очередь, включает какой-то популярный трек, а ведущий подходит к нам. «Что случилось?» — спрашивает он. «Я очень плохо себя чувствую, поэтому остаток праздника пройдет без меня», — с твердой уверенностью в голосе говорю я. «Как же проводить свадьбу без невесты? Плевать на конкурсы и все остальное, но нужно хотя бы присутствие виновников торжества», — растерянно произносит Павел. «Виновник будет на месте, можете не волноваться», — насмешливо говорю я. «А еще останется подружка невесты и толпа гостей, так что скучно не будет». «Принято». Паша все понимает и тактично уводит разговор в другое русло. «Тогда перестрою программу, пока у нас музыкальная пауза. Первого танца, я так понимаю, тоже не будет». «Если вы хотите, чтобы я отоптала мужу», — усмехаюсь, — «все ноги, то давайте. А если серьезно, мне нужно отдохнуть. Прошу меня извинить». «Миша», — тихо обращаюсь к Королеву, — «за мной ходить не нужно. Я не готова тебя видеть». Подобрав подол свадебного платья, я не спеша выхожу из зала ресторана. Неправильно так поступать с гостями. Они ни в чем не виноваты и пришли не только к Мише, но и ко мне. Вот только я не могу улыбаться и делать вид, будто все хорошо, когда на душе скребут кошки. Комплекс, который мы с Мишей выбрали в качестве проведения свадьбы, помимо ресторана, включает в себя гостиницу, сауну и бар. Поскольку мои вещи были доставлены в номер, смысла ехать домой нет. Останусь здесь, но одна. Парадоксально, но моя первая брачная ночь пройдет без мужа, в одиночестве. Именно это мне сейчас и нужно. Выхожу в тот самый коридор, где застала своего супруга и подружку, и поворачиваю налево, в сторону гостиницы. Открыв одну из дверей, попадаю в большой холл и, увидев стойку ресепшена, решительно двигаюсь к ней. «Дочка!» — взволнованно окликает меня мама. «Что случилось? Ты куда?» «О, черт! О том, что придется объясняться с мамой, я как-то не подумала. Главное сейчас не говорить о том, что произошло. Все-таки я девочка взрослая и решать свои проблемы должна сама, не впутывая близких». Несмотря на произошедшее, доля здравого смысла во мне все же остается. «Мамуль, извини, что не предупредила», — сокрушаюсь я. «Я плохо себя почувствовала и решила подняться на какое-то время в номер». «А почему Миша не проводил?» — настороженно спрашивает она. К этому вопросу я тоже не была готова. Надо как-то выкручиваться. Он настаивал, но я уговорила его не оставлять гостей. Стараюсь улыбаться как можно естественнее. «Что у тебя болит, Ин?» — не унимается мама. «Голова гудит, да и слабость общая», — пожимаю плечами. «Знаю я такую головную боль», — усмехается мама. «Миша-то в курсе?» «О чем ты говоришь?» Испуганно смотрю на нее. «Мы обе прекрасно знаем, о чем», — подмигивает она. «Мам, не в этом дело», — запинаюсь. «Нет, он не знает. И пока ему не нужно говорить. Я сама узнала только утром». «Ладно, дочка, делай так, как считаешь нужным. Но я так счастлива за вас». На ее глазах выступают слезы. И мама крепко прижимает меня к себе. Когда она касается моих волос и начинает поглаживать их, как в детстве, я не выдерживаю. Слезы, которые невозможно остановить, неконтролируемым потоком струятся по щекам. Мне так хочется все рассказать ей, поделиться своей болью и страхами, но мысленно приказываю себе не поддаваться этой слабости. Я еще не решила, что делать, а маму это сильно ранит, ведь она просто обожает Мишу. «Ладно, мам, я пойду. Продолжайте праздник». Я снова вымученно улыбаюсь. «Увидимся завтра. Второй день ведь никто не отменял?» — весело спрашивает она. «Ну что ты? Конечно, нет». Быстро отвечаю я, но совсем не то, что нужно. Я просто не хочу ее расстраивать. «Тогда до завтра, милая». Мама целует меня в щеку и уходит. «До завтра, мамочка».